Глава 14. Для меня сомнения Михаила казались странными. В отличие от других регионов, под нами ярко горели огни, освещающие как старые корпуса СВР, так и новые возведенные стены. По мере снижения стали заметны фигурки стражников и патрульных. Штаб разведки окончательно превратился в крепость, возведенную вокруг пирамиды наставника. Врытые по самые башни танки на рукотворных холмах, вершинах укреплений. Несколько новых строений, прилегающих к стенам, с узкими окнами-бойницами и широкими под 3 метра внешними стенами. Выглядело это очень сюрреалистично, будто я попал в стилизованное средневековье, где не сильно заморачиваются с историчностью, но даже это не вызывало столько эмоций, как полсотни людей во дворе, машущих мечами. «Что за бред?» – успел спросить я, ткнув в них пальцем, но Михаил уже снял наушники и прилаживал шлем к бронекостюму. Еще секунда, и шасси крокодила коснулись бетонной посадочной площадки. Люк тут же распахнулся, и мы один за другим выпрыгнули наружу, где нас уже встречал почетный караул, наведя стволы автоматов нам в лица. «Сложить оружие, быстро!» – прокричал командир встречающих. «Снять шлемы!» «Эй, в чем дело?» – спросил я, видя, что большая часть способностей в интерфейсе заблокирована. «Какого черта вы делаете?» «Спокойно, Слава, все нормально», произнес Михаил, демонстративно складывая автомат и показывая пустые ладони. «Все свои, нужды в насилии нет, все согласно протоколу и уставу. Шлемы снять!» Вновь рявкнул глава встречающей команды, и я по-новому взглянул на их вооружение. Автоматы в системе Bullpup с толстыми, почти ружейными стволами и большими компенсаторами. Под каждым из них на кронштейне-подвесе подавитель в активном режиме. И не те крошечные фонарики, как были у меня с собой, а здоровенные дуры сантиметров 15 в длину. Без возможности телепортироваться и уйти в подпространство, единственное, что я могу, атаковать первым. Мой бронежилет попадание из такого ствола точно не выдержит, а о шлеме даже речи не идет. Даже если каким-то чудом пуля останется в броне, мне просто сломает шею. «Враг!» Истошно крикнул один из бойцов, и, оглянувшись, я заметил высунувшегося из десантного отсека Чешира. «Огонь! Стойте, придурки! Это со мной!» крикнул я, заслоняя кота. Но котяра не стал дожидаться, пока его выпотрошат, и молнией рванул между бойцами, мгновенно растворившись в темноте. На меня же кинулось разом несколько солдат, и я на инстинктах ударил по ним молнией. Несколько направленных на нас подавителей вспыхнуло и заискрилось. Почти сразу раздались громкие хлопки выстрелов. Кто-то ударил меня сзади, там, где стояла группа с вертолета. Не ожидая такой подлости, я упал на одно колено, и в ту же секунду на меня набросилось сразу 7, придавив к земле. А через мгновение в шею между шлемом и бронежилетом вошла игла, и я потерял сознание. Очнулся я одновременно с отвратительным писком, бьющим по ушам одновременно со всех сторон. Несколько мгновений не мог прийти в себя от яркого света, бьющего прямо в глаза. А когда сознание прояснилось, увидел толстые прутья решетки, отгораживающие бывшую вертолетную площадку. «Есть! Он очнулся!» Чуть не в ухо заорал мужчина, силуэт которого почти растворялся в свете прожектора. «Лежать, тварь!» «Да вы совсем охренели!» выругался я, ударяя по решетке током. Способности, как и в прошлый раз, оказались заблокированы, а электричество уходило в землю через стальные прутья, похоже сваренные вокруг меня, пока я находился в отключке. Подавители стояли чуть дальше, на треногах, так что добраться до них обычной молнией я бы не смог. «Газ, быстро!» — крикнул знакомый голос, и, оглянувшись, я увидел спасенного мной профессора. «Что, мать вашу, происходит? Какого хрена? Может, они хотят просто удостовериться в том, что я – это я, или повысили меры безопасности и теперь проверяют всех одаренных? Ну нет, оставаться в плену я не собираюсь ни под каким предлогом». Взмах кисти, и пальцы сжимают удобную рукоять двуручного зачарованного меча. Не заморачиваясь, я ударил крест-накрест, а потом выбил ударом ноги решетку. Прутья разлетелись в разные стороны, впечатав орущего бойца в стену. А я выпрыгнул из перекрестия подавителей и тут же телепортировался прочь. Прыжок, и выстрелы остаются далеко за спиной, а я оказываюсь в знакомом фильтрационном центре, переделанном из большого конференц-зала СВР. На стенах едва заметно горят больше десятка иероглифов, ключей. Достаточно влить в них энергию, и я могу уйти на любую из старых точек. Хоть к пчеловодам, хоть к Мифи. Адреналиновый бум вместе с ошеломлением медленно сходили на нет, и я почувствовал боль в боку. Похоже, кто-то меня умудрился зацепить при побеге. Ничего так, гостеприимные ребята. Только я полностью восстановил энергию, и залечивание раны отняло чуть меньше четверти запаса. Вот только что я там буду делать? «Слава!» – донесся до меня крик от входа. Запыхавшийся Михаил в спортивном комбинезоне и кедах валился в зал и остановился, держась за косяк. «Стой, пожалуйста, подожди, и дай все объяснить!» «Не думаешь, что для этого как-то немного поздно?» – спросил я, остановив свой выбор на старой базе магистра. «Там должно быть достаточно просторно и безопасно. К тому же можно быстро перейти дальше, не оставляя следов». «Все не так, как тебе кажется», – вздохнув, сказал Михаил и развел в стороны пустые руки. «Слушай, они просто соблюдают протокол безопасности, который им поручил Борис. А ты, поддавшись страху, одного из парней чуть не зашиб. Как им теперь объяснять твою доброжелательность?» «Чего?» Я на мгновение даже задохнулся от негодования. «Миша, эти придурки посадили меня в клетку, как зверя какого-то. Они вообще ничему не учатся. Это уже третий раз, когда они пытаются связать меня по рукам и ногам, лишить свободы. И каждый раз это заканчивается одинаково. Они приносят извинения и говорят, что такого больше не будет. Они совсем дебилы необучаемые. Или, может, мне просто пора прекращать спасать ваши задницы, а то дебилом тут буду я». «Да, я с тобой согласен по всем пунктам. Они в самом деле думают не головным мозгом, а уставом. Но и ты пойми, это уже третье руководство Объединенной Армии Человечества, и они в плен тебя берут в первый раз. Опыта столкновения у них с тобой не было, а мне они на слово не поверили бы все равно», — улыбаясь, шагнул ко мне боксер. «Они неплохие ребята, приказ у них такой». «Слушай, если у них такой приказ, то пусть им отдадут другой. Боря же всю эту кодлу штабистов возглавил. Так пусть он им и объяснит, в чем дело», — посоветовал я. «Тут есть проблема. Он в коме уже третий день. Мы не знаем, сколько у него осталось воскрешений, так что убивать его никто не станет. А зелья лечения уже закончились. У нас только его дневник с записанными указаниями. И там есть такое, что ты бы сам стал не меньшим параноиком», — подходя еще ближе, проговорил Михаил. «У нас сейчас крохотный успех, за которым может последовать глобальная неудача. И если мы не будем сотрудничать все вместе, точно окажемся в гробу». «Да что ж так все? Пусть придет новый главнюк. Хочу посмотреть в глаза тому придурку, который решил посадить меня в клетку. А потом и поговорить можем», — сдался я, на всякий случай подготовив врата для отхода. «Вот это другой разговор», — улыбнулся Михаил, садясь прямо на пол в 5 метрах от меня. «Твои слова до штабистов, скорее всего, уже донесли, так что 5 минут, и все будут в сборе. Можешь не беспокоиться, дураки есть, но ты все наглядно продемонстрировал. Ловить тебя в клетку больше никто не станет. Миша, я устал. Я словно тащу на себе гору с момента начала возвышения», — проговорил я, садясь у стены. «Вытаскиваю боевые группы, эвакуирую выживших, прыгаю, как чертик из табакерки. Ты же понимаешь, уйти мне – дело секунды, и пока доводов, чтобы остаться, нет». «Зая», – коротко сказал Михаил, заставив меня взглянуть ему прямо в глаза, и невесело усмехнулся. «Она осталась в лапах драконов, и давай откровенно, это было твое решение оставить ее у Фхагар. Ты же сам понимаешь, я не хотел подвергать ее лишней опасности», – проговорил я. «Она не предназначена для боя». «Верно, не предназначена. Но я не стал возражать, когда ты потащил ее с нами. Так же, как не стал спорить, когда ты оставил ее в логове дракона. Она твоя девушка, и пока она с тобой согласна, делайте, что хотите», — покачав головой, сказал боксер. «Но она в лапах драконов, и ты за это в ответе». «Уверен, вскоре Фхагар объявит свои права на архипелаг Москва. Так что нам останется только смотреть, как драконы выгоняют всех остальных со своей территории», — прокомментировал я. «А что дальше?» – громко спросил вошедший в зал мужчина в простой полевой форме. Голос его был громкий и четкий, но буквы чуть смазывались, а когда он подошел ближе, стала понятна причина. Через всю левую щеку, рассекая губы и подбородок, шел глубокий шрам. Похоже, военный лишился нескольких зубов, а челюсть пришлось сращивать титановыми пластинами. «Генерал!» – подскочил Михаил. «Сидите, разрешаю!» – коротко бросил мужчина. «Так что, Ваш друг готов отдать нас всех на растерзание крылатым ящерам, которые будут пожирать нас живьем, выжимать души и на протяжении многих поколений питаться нашими потомками. Я не это имел в виду, попробовал возразить я. Ах, не это! А что тогда? Коротко и зло бросил генерал. Может, нам еще и тварей со своей земли не выгонять? Оставить их вольно пастись? Вы этого хотите? Не надо передергивать мои слова, закипая, сказал я. У нас с Фхагар договор. Я побеждаю в сезоне возвышения, она же будет править архипелагом лишь условно. Ну и если на то пошло, преступников, насильников и убийц можно ей искормить, хуже не будет. Ах, не будет. Сколько пройдет времени, прежде чем они закончатся, а аппетиты дракона нет. День, месяц, год. И что тогда? Вы будете готовы отдать ей своих сограждан, просто чтобы удовлетворить аппетиты твари? Прищурившись и чуть шепелявя, спросил мужчина. Нет? Очень надеюсь, что нет. Иначе говорить нам с вами не о чем. Слушай, ты, гад шепелявый! Не выдержав, крикнул я, телепортировавшись вплотную к мужчине. Я не знаю, из какой жопы ты вылез, но я за людей убивал и умирал более чем достаточно. Я Бога за человечество прикончил. Если тебе этого мало, чтобы понять мою лояльность людям, то я уж даже не знаю. Где я был? С прищуром спросил генерал. «Пока вы развлекались на аренах с равными по силе противниками, я вел сотню в атаку на тысячу беженцев из подвалов и собирал их по всей Москве, уводя от волков и ящеров. Скольких ты спас? Сотню? Две? Мы вывели из северо-восточного окружения 12 тысяч. Я потерял всех товарищей и заместителей от рук твоего магистра. Пока ты воскрешал без единого пореза, я получил вот это. Так что заткни свою пасть, сынок!» «И подумай головой!» «Уже подумал!» — чуть не крича ответил я. «Я своим людям отдал больше, чем жизнь. Так что мне вам предложить больше нечего». «Если ты еще дышишь, значит нет. Мало отдал!» — сверкая глазами, ответил генерал. «Родина — это не побегал по окопам и к мамке в люльку. Родина — это навсегда. Неважно, каких жертв она требует, она заберет все. И наш долг — это отдать». «До последней капли крови, до последнего вздоха. Понял меня, сынок?» «Ты еще жив, папаша, так что не видно, чтобы ты ей все отдал», — бросил я. «Знать рано мне еще на тот свет. Не все, что мог, сделал», — ответил генерал, глядя мне прямо в глаза. «Хочешь уйти, никто тебя держать не станет. А если останешься, выполняй то же, что остальные. У меня все равны, от каждого по возможностям». «Товарищ Орлов!» «Изяслав, он...» — начал было Михаил. «У него язык есть, и весьма острый», — криво усмехнулся изуродованными губами генерал. «Так что вполне может за себя ответить. Ну так что, сынок?» «От каждого по возможностям», — хмыкнул я. «Тогда и каждому по его возможностям. Нет тут никакого равенства, и не должно быть. Вот как? Может и так. Хочешь армией командовать? Нет же, по глазам вижу. Нельзя тебе бойцов доверять». «Они тебя только тормозить будут», — жестко проговорил Орлов. «Полная свобода действий, полное обеспечение всем необходимым, максимально невыполнимые задачи. Устроит?» «Вполне. Если ваши придурки не будут пробовать брать меня в плен и сажать в клетку, как зверя», — подумав, сказал я. «К слову, мне за это еще никто извинения не принес». «Выдохнул», — снова криво улыбнулся генерал, а потом резко посерьезнел, и я не поверил своим глазам. Он поклонился. «Я прошу прощения за своих подчиненных. Они исполняли мой приказ. Надеюсь, тебя, сынок, устроит мое извинение». «Да», — чуть замявшись, проговорил я. «Пожалуй, да». «Ну хорошо, тогда сдай оружие и броню, а потом не забудь зайти в госпиталь и принести извинения покалеченному. И надейся, что он тебя тоже простит, ведь в отличие от тебя, у него сломано 3 ребра», — сказал генерал Орлов, сверкнув глазами. «Полчаса на то, чтобы привести себя в порядок и оправиться. Потом в штаб. Отныне ты командир специального тактического отряда «Миротворец» и единственный его боец. Вопросы?» «Нет вопросов», — коротко ответил я. «Тогда поздравляю с назначением, командир. Подчиняться будешь лично мне или генштабу. Нарушишь субординацию при посторонних, будешь отвечать по уставу», — криво усмехнулся Орлов. «Майор, посодействуйте капитану». «Так точно», — коротко ответил Михаил. «Исполню». «Отлично, больше меня не дергать». Кивнув нам, генерал уже собирался уйти, когда я его окрикнул. «Товарищ генерал, а что насчет прохода в другие поселения? «Разве они вам не нужны?» — спросил я, глядя на горящие иероглифы. «Дело одной минуты». «Нет, капитан, проходы нам не только не нужны, они вредны», — ответил Орлов, не оборачиваясь. «Все подробности вам дадут в штабе, свободны». «И что это было?» — спросил я, стоило генералу покинуть зал. «Амнистия вместе с признанием заслуг», — хлопнув меня по плечу, с облегчением ответил Михаил. «Он мужик более чем нормальный, кукухой немного едет, но тут, сам понимаешь, на его долю свалилось не меньше, чем на нашу, только он обычный человек». «Так себе оправдание», — заметил я. «Не за что тут оправдываться», — сказал Михаил. «Орлов — человек крайне требовательный, но сам делает все то же, чего ждет от других. В первый же день отправил всех штабистов на передовую. После тех, кто выжил, вернул к себе и с пристрастием расспросил об ощущениях. Те, кто не проникся, снова ушли в рейд». «И сколько выжило?» — на всякий случай уточнил я. «Меньше трети. Из них еще половина сломалась и перестала соображать так хорошо, как до бойни. Но вот оставшиеся не только с лихвой заменили всех отсутствующих, но еще и прониклись его идеями», — ответил боксер, подводя меня к охранникам на входе. «Так что у нас теперь самый лояльный к рядовым штаб. Понимают, что за любой косяк снова могут оказаться на передовой. Сдай броню и снаряжение». «Что, здесь?» — на всякий случай уточнил я. «Ну, вы сами, конечно, попросили». «Нет-нет, стоп, я понял, в чем проблема», — вовремя спохватился Михаил. «Только оружие. Снаряжение можешь потом на склад отдать. Его же все равно требуется починить, верно? Да и новое выдадут». «Сомневаюсь», — покачав головой, сказал я, а затем начал выкладывать все, что было в загашнике. Огнемет, 4 ружья разных систем, боеприпасы, карабин, гранаты и патроны. Вначале спокойно стоящие бойцы через минуту уже таращили глаза от обилия вооружения. Хотя кое-что я все-таки оставил в загашнике. «Двуручный меч. Я видел, как ты его применял», — на всякий случай напомнил Михаил. «Тоже оружие, сам понимаешь». «Нет, это способность», — не моргнув глазом, соврал я. «Как и кинжал-хлыст. Артефакты, привязанные к моей душе». «Ладно, ладно, как скажешь», — подняв руки, проговорил Михаил. «Все? Идем, до госпиталя надо еще добраться. Раз генерал сказал попросить прощения, значит, придется это сделать, и быстро». «Давай руку, ускоримся», — предложил я, и товарищ, секунду посомневавшись, протянул ладонь. «Куда надо?» «Для начала вниз. Там не полное покрытие подавителей», — ответил Михаил, указав через окно во двор. О чем он говорит, я понял достаточно быстро. Стоило навести взгляд на желаемую точку, как иконка телепорта отключалась. Собственно, только в 2-3 местах он еще работал, и это немало напрягало. И все же я нашел, куда прыгнуть. «Куда дальше?» — спросил я, когда мы материализовались в полуметре над землей и оба успешно приземлились на бетонную площадь. «Лазарет на первом этаже, но тут лучше ножками», — прокомментировал боксер, и, судя по скрестившимся на нас взглядам нескольких десятков автоматчиков на стенах и вышках, был совершенно прав. Нечего людей лишний раз бесить, особенно когда все и так нервные. Помахав дозорным, мы пошли своей дорогой. «Слушай, я еще в вертолете хотел спросить, что за фигня происходит?» Указав на занимающихся щитами и топорами на плацу, спросил я. «У них что, у всех артефактное оружие, усиленное наставником?» «Да нет, обычные топоры. И щиты из дерева и жести», — оглянувшись, ответил Михаил. «Тут, понимаешь, проблемы пришли откуда не ждали. Наша пирамидка закуклилась после термоядерного удара по голоду и на вопросы больше не отвечает. А боеприпасы имеют свойство заканчиваться. И слишком быстро. К счастью, нашлось несколько сумасшедших, изучавших фехтование. Так что теперь они усиленно готовят наших бойцов в 4 смены». «Но это же чистой воды безумие», — заметил я. «Ни один человек не справится с обычным волколаком, обладающим регенерацией, или ящером, уходящим в невидимость. Да что там, даже против черепашек, без вариантов». «Как ты заговорил, обычный волколак», — хмыкнул Михаил, по-новому взглянув на меня. «Для этого по всей территории крепости стоят промышленные подавители, способные кастрировать способности на расстоянии до 100 метров. А без способностей тварей можно и обычным оружием покрошить». «Сомневаюсь», — покачал я головой, вспомнив сражение против Сайди, когда мы оба бились в поле его подавителя. Скорость вампира совершенно не упала, а значит, и с остальными могут возникнуть такие же проблемы. «Другое дело, что бить топором по макушке тех, кто пытается забраться на стену, куда проще, чем сражаться в лоб». «А что со Степаном? Наш гениальный профессор все еще в действии?» — спросил я, когда мы проходили мимо одного из стационарных подавителей. Здоровенной дуры на три ноги, больше всего напоминающая порочное дитя прожектора и спутниковой антенны. «Творит, как видишь», — хмыкнул Михаил, перехватив мой взгляд. «Да только его возможности, по сравнению с пирамидой, ничтожны. Нет, он наша звезда, собирает из мусора и проводов такое, что просто диву даешься. Запустил термоядерный реактор в подвальных помещениях, обеспечив весь комплекс запасом энергии. Но свинец в золото не превращает, мертвых не поднимает». «Ясно», — кивнул я, представляя примерный объем работы, свалившийся на Степана. Спустя всего минуту мы уже вошли в лазарет, и вот тут я с трудом сдержался, чтобы не выругаться. Просторное помещение было полностью заставлено кроватями. При этом видно, что тащили их откуда придется, лишь бы раненым было на чем лежать. Металлические кушетки сменялись раскладывающимися креслами, а на двуспальных кроватях умещалось по трое. И все равно мест не хватало. Некоторые больничные места отгораживались шторками, натянутыми на бельевую веревку. Другие стояли в общем проходе. Раненые спали даже при ярко бьющем в глаза свете. Некоторые стонали во сне или едва сдерживались, провожая нас глазами. Безрукие и безногие, которым хватило бы одного флакона зелья от Заи. «Какого черта вы здесь забыли?» – преградила нам дорогу медсестра в белом халате. «У нас тут не проходной двор и не смотрины!» «Приказ генерала проведать стражника, поступившего с переломом ребер», – сказал я, всматриваясь в лица раненых. «Черт, я ведь даже не помню, как он выглядел!» «Только закончили накладывать ему гипс и вправлять кости. Сейчас он в медикаментозном сне. Хотите, можете навестить его через 8 часов, не раньше. А лучше приходите завтра», – посоветовала медсестра. «Можете генералу так и передать. В госпитале главные врачи, так что он здесь не распоряжается». «Сестра, снова буйный!» – окрикнули ее со стороны входа. «Да что же это такое? С дороги!» – недовольно проговорила женщина, на ходу роясь в сумочке, висящей у нее на плече. Проводив ее взглядом, я вдруг наткнулся на отодвинутую занавеску, до этого отгораживающую от нас пациента. Там под капельницей трясся всем телом так, что сковывающие его ремни глубоко врезались в кожу, лежал Борис.